Петух, может, и кукарекает, но яйца-то курочка несет. Хотя Бетти Рэй снова баллотировалась от демократической партии, знающие люди полагали, что шансов на победу у нее нет. Вита тоже так считала. Но, наблюдая, какую реакцию вызвала передача Дороти, она придумала ход, никогда не применявшийся ни в истории штата, ни в истории страны. Хватит уговаривать мужчин серьезно воспринимать ее кандидатуру. Пора апеллировать к женщинам. Вита выставит Бетти Рэй как аутсайдера. И чем больше на нее станут нападать, тем лучше. Крючок был закинут. Газеты и другие кандидаты попались на него, совершив ту же ошибку, что и Карни Буфер. Один сказал, что она может предложить штату, кроме кухонного кабинета. И пресса подхватила эту фразу, как и надеялась Вита. И тут на Бетти Рэй отовсюду посыпались телеграммы. «Удачи! Держу за вас палец! Мэми Эйзенхауэр! Удачи от Петти, Максин и Лаверн Эндрюс! Желаю всего наилучшего! Миссис Лаурлин Уоллес! За вас во всех смыслах! Леди Берт Джонсон!» Мэми Эйзенхауэр, жена президента Дуайта Эйзенхауэра и первой леди США с 1953 по 1961 года. Сестры Эндрюс, чрезвычайно популярное эстрадное трио. Первая жена Джорджа Уоллеса, Лурлин Брэгам Уоллес, стала первой и вплоть до 2009 года единственной женщиной, избранной губернатором Алабамы. Клодия Джонсонс, леди Берт, жена президента Линдона Б. Джонсона и первая леди США с 1963 по 1969 года. Но совершенно ошарашила Бетти Рэй телеграмма из Миссури от первой кинозвезды, которую Бетти Рэй увидела, попав в Санн-Эли, в Элмвуд-Спрингский кинотеатр на фильм «Китти Фойл». «Задай им жару, малышка!» Джинджер Роджерс. Женщины начали слушать Бетти Рэй. А она говорила: «Выберите меня, и я не только продолжу политику покойного мужа, но и добавлю кое-что от себя, исходя из наших интересов». Она обещала пробить законы, заставляющие штат тратить денежные средства на помощь не только мужской части населения, но и женской. Она говорила о неравноценной оплате труда. А ведь таких тем никто из кандидатов никогда не поднимал. Когда Ада Гуднайт и ее сестра Бесс, которые в тот момент путешествовали в своем трейлере по Аризоне, услышали, что Бетти Рэй баллотируется как независимый кандидат и что на нее нападают, они развернулись и помчались на помощь. Ада по опыту знала о положении женщины в мире, где доминируют мужчины. В 1945-м, когда солдаты начали возвращаться из Европы, ей и другим женщинам-пилотам, служившим в военно-воздушных силах во время войны, было приказано ехать по домам, и они не получили ни вознаграждения, ни простой благодарности от правительства. Когда во время миссии убивали пилота из ее женского батальона, армия отказывалась выделить деньги для отправки тела на родину. Ада жаждала сразиться. Дома она подняла на ноги всех подруг пилотов, и по своим округам во всем штате они разбросали тысячи листовок, агитирующих женщин голосовать за Бетти Рэй. Бесс призвала женские команды по боулингу встать на защиту Бетти Рэй. Вскоре за нее ратовали женские вспомогательные подразделения из клуба лосей и клуба львов. Жены продавцов из тракторной компании Элис Чалмерс опубликовали объявление на целую полосу в фермерском еженедельнике, распространяемом по всему штату. Мужчины всерьез испугались и стали в открытую нападать на Бетти Рэй, наплевав на все приличия. Даже Мини Отман это надоело. Она подошла к телефону на стене костюмерной в Коламбусе, штат Миссури, и набрала номер. «Элвис», — сказала она, — «это Мини Отман». «Ой, мэм», — он был рад ее слышать, — «как поживаете? Дорогой мой, Моя дочурка Бетти Рэй баллотируется на пост губернатора штата в Миссури. И ее уже замордовали. Я бы хотела, чтобы ты лично появился на одном из ее выступлений. Можешь это сделать для меня? Да, мэм, буду рад. Скажите, где и когда?» Хотя Элвис сколотил состояние на рок-н-ролле, сердце его пело госпел. Миссис Глэдис Престли, мать Элвиса, была большой фанаткой Минни. Вырос он под пластинки Отманов и сам в детстве побывал в Мемфисе на многих всеночных с их участием. Минни была в хороших отношениях с его матерью и отцом, и Элвиса знала с детства. Он бы ради ее просьбы отменил любые гастроли. Про певцов госпела можно было сказать одно. В трудную минуту они встанут за тебя горой. Не только Элвис, но и все до единой группы исполнителей церковных песнопений выступали в поддержку Бетти Рэй. И такое не вычеркнуть из памяти избирателей. Как и сотни бесплатных жареных цыплят, пожертвованных Бобби Смитом, теперь главой всей фирмы «Птицы Фаулера». Как-никак, ведь если бы не Бетти Рэй, он бы так и не окончил школу. Популярность Бетти Рэй росла на глазах, и Вита всерьез забеспокоилась за ее безопасность. У Бетти Рэй, конечно, был телохранитель, но ведь и у Хэма они были, но Вита зря беспокоилась. У Бетти Рэй имелось то, чего не было у Хэма. Альберта Питц ни на секунду не оставляла Бетти Рэй одну. Ни один мужчина не смог бы живым пробраться к Бетти Рэй, минуя Альберту. Что же касается самой Бетти Рэй, то она становилась все более уверенной в себе. Она уже могла говорить с людьми, не трясясь и не роняя бумаг. Вита поняла, что трудности позади, когда в округе Кларк Бетти Рэй сказала слушателям: «Знаете, округ Кларк занимает в моем сердце особое место. Мы с покойным мужем провели наш медовый месяц в нескольких милях от этого места. Так что можно сказать, жизнь Хэма-младшего началась именно здесь». Хэм-младший, сидевший на сцене позади матери, покраснел как рак. Зато в округе Кларк Бетти Рэй получила 78% избирательских голосов. Наутро после выборов соседка Дороти завершила свою передачу такими словами: «Поздравляем нашего нового губернатора! Мы всегда сочувствуем побежденным, но, как говорится, пусть победит сильнейший. Только на сей раз поговорку придется чуть изменить. Пусть победит сильнейшая. С вами были соседка Дороти и мама Смит за физгармонией. Прекрасного вам дня! И помните, вы делаете нас счастливыми, так что ждем вас завтра. Вы же придете, правда?»